Глава 4. Часть 1. Мия. Ночь пролетает практически мгновенно. И как только заступница Луна растворяется в предрассветной дымке, я целую руку отца, прощаясь с ним навечно. Больше мы не увидимся. Но я очень надеюсь, что папа обязательно встретит за гранью матушку и брата, чтобы быть снова вместе с родными и любимыми. Никто не знает, что ждет всех нас там, за чертой. Но мне почему-то хочется верить в лучшее. Аккуратно складываю и убираю плед в комод, поправляю накидку на кресле, принюхиваясь, чтобы удостовериться. Никакого даже тончайшего аромата омеги на нем не осталось, и, крадучись, поднимаюсь наверх. Все выходит идеально. И даже на удивление легко. Но я до последнего, пока не закрываю за собой дверь спальни, натянута, как тетива лука. Нельзя подставиться и провалить то, что я еще только планирую сделать. Нельзя позволить Винсу хоть на секунду усомниться в своем исключительном праве указывать мне и ожидать беспрекословного послушания. Он уверен, что я ограничена не только в рамках свободы передвижения, но и в плане наличия ума, а также вопросов самостоятельности. Вот пусть так и остается. До часа икс. Раньше я на его заскоки просто не обращала внимания, считая, что у нас еще будет время узнать друг друга получше, а мне продемонстрировать свои умения и достигнутые результаты работы, пусть и за компьютером, но что не делается к лучшему. И раз в глазах Ноева всегда была глупой самкой, не способной отстаивать свои интересы, то остается только радоваться такой удаче. Подхожу к столику и, налив стакан воды, залпом его выпиваю. Есть не хочется, хотя в смежной мини-кухоньке предусмотрено все для приготовления еды, и даже запасы провизии имеются на тот случай, если я вдруг проголодаюсь, а в доме будут чужаки. Спать тоже совершенно нет желания. Хотя глаз за всю ночь я так и не сомкнула, мысленно делясь с матушкой Луной своими мыслями и рассуждениями. Предполагаю, как бредово это выглядело со стороны, но в какой-то момент, когда я выдвигала одну идею за другой, как беспроблемно покинуть родной дом, в одночасье грозящий превратиться в тюрьму и исчезнуть так, чтобы ни Винс, ни его волки не смогли меня найти. Когда я отметала заранее слабые или, наоборот, слишком смахивающие на экшен варианты, мне почудилось, что покровительница двуликих слабо подмигнула в ответ. Мол, да рискни, Мия, я подстрахую. И я ей поверила. Потому что даже таким несуразным волчицам, как я, нужно во что-то верить, чтобы не опустить руки, оставшись один на один с проблемами, готовыми поглотить и стереть в порошок твою личность, когда ни одной душе нет до тебя дела, потому что ты, по факту, никто. В какой-то момент, когда в комнате становится совершенно светло, мне и самой план побега с переодеванием в одну из девушек, нанятых в ближайшем городе на время похорон, кажется безумно бредовым. Но я отмахиваюсь от подкрадывающихся сомнений, потому что другого все равно придумать уже не могу. А еще уверена, просить защиты у волков своей стаи, заполнивших сейчас наш дом, бесполезно. Не сомневаюсь, что все они успели принести клятву верности Винсу, а значит, помогать мне не станут. Винс. Жених. Волк, которого я, оказывается, совершенно не знала и не просчитала, как и отец. Чем больше сегодняшней ночью я вспоминала наши с ним встречи, анализировала действия, отдельные фразы, жесты, мимику, тем больше убеждалась, что была непозволительно слепа. Да даже потому, что влюбиться в него не смогла, Хотя девушке в самом расцвете лет это обязательно бы первым пришло в голову. Тем более, что волк оказался весьма недурен с собой и оказывал, как умел, знаки внимания. Ноев не идеально играл свою партию идеального жениха, хотя маячивший перед носом титул альфы явно заставлял его работать на пределе всех довольно скудных актерских способностей. А сколько проколов я сейчас улавливаю, на которые раньше махала рукой, находя оправдание и свято веря, что он хороший, просто устал, переработал, взяв на себя львиную долю забот стаи. Однако Винсу хватило и этого. Занятый розыском убийцы своей истины, отец совершенно спокойно передал исключительные полномочия будущему зятю, а позже лишь поверхностно его контролировал. Ну а я полностью доверяла мнению отца. Вот и результат. Ноев практически альфа, а я его гарант на трон. Фыркаю и качаю головой, а потом тихонько смеюсь, вспоминая дрожь недовольства в голосе, уловленную в подслушанном разговоре. Бедненький Винс. Все-таки сложно пришлось ему с такой страшилкой, как я, педанту, эстету и визуалу. Ну и ладно. Сам дурак, так что пусть не жалуется. Забираясь с ногами в кресло перед компьютером и по заведенной давно привычке заранее все систематизировать, составляю список того, что мне понадобится на новом месте обитания. Да, я полна решимости вырваться из цепких лап Ноева, и самое лучшее время для этого — завтрашнее утро, когда все без исключения отправятся на кладбище. Значит, собраться нужно по максимуму сегодня и постараться днем поспать». Часть вторая. «И кто это у нас тут такой интересный?» Раздается незнакомый басовитый голос из-за спины, заставляя сердце сбежать в пятки, а меня замереть с протянутой к двери рукой. «Луна заступница!» «Да как же так-то? Я же была уверена, что все до единого гости и наши местные волки сейчас внизу собрались в гостиной. Как-никак настало время обязательного обеда, чтобы почтить память отца и, как подобает, поговорить о нем и его заслугах. Я специально время подгадывала, до предела напрягая слух и обоняние. Даже щелчок дверей, ведущих на второй этаж, уловила, и только после этого покинула собственную комнату, уверенная, что в этой части дома буду одна. Такого столпотворения, как сегодня, на подъездной аллее, если честно, я за все свои годы не припомню. Да у нас и гостей-то практически никогда не было. Не любил отец посторонних, и если уж появлялась острая необходимость встречи, то предпочитал короткие визиты на нейтральной территории. «Эй, красавица!» — окрикивает уже другой с более низким тембром, обращаясь к моей спине. «Подскажи-ка, где здесь есть свободная комната?» Фух, точно пришлые приходят. Успокаивающая мысль. Раз меня всего лишь пытаются расспросить, они бегут с докладом к жениху, что я его ослушалась. Да, днем Винс заходил минут на пять, попросить, а скорее приказать, используя силу будущего альфы, чтобы я никуда носа из комнаты не показывала. Уверена, на более слабых вервольфах он уже свое влияние успел опробовать, и все получилось. Со мной же, к счастью, такой фокус не прокатил. Пока. Чему я была несказанно рада. Но виду не подала, опустила голову и лишь кивнула, уловив нотки торжества и самодовольства, бурлящие в крови Ноева. Зато такое грубое и мерзкое поведение отлично стимулировало, чтобы, не раздумывая, искать пути побега. Понимание, что, заставив серебрянку подчиниться, Винс сможет легко и не напрягаясь мною управлять, буквально жгло пятки. Вот я и предприняла вылазку в кабинет отца. Мне необходимы были документы на мое имя, которые всегда хранились в сейфе, код от которого хорошо был известен. Поэтому самым сложным выходило перейти в противоположное крыло. На этом деле я и попалась. Вот только, несмотря на помеху в виде не вовремя появившихся оборотней, моя цель не изменилась. Значит, стоит просто избавиться от посторонних, а потом продолжить начатое. Даю себе мысленную установку и, натянув на лицо легкую улыбку, оборачиваюсь к двум оборотням. «Добрый вечер!» Не поднимая особо глаз, говорю негромко. Не любят звери, чтобы им в глаза прямо смотрели, особенно люди. А я именно человеком сейчас и стараюсь себя преподнести. Только вот чужаков оказывается трое. Два гиганта, напоминающие сказочных великанов и очень схожие друг с другом внешне, стоят по бокам от того, кто пусть и на полголовы пониже и не такой огромный в плечах, но внушает гораздо больше трепета и безоговорочного желания подчиниться с первого взгляда. Альфа. Без сомнения, очень сильный. И такой невообразимо привлекательный и манящий, что дыхание сбивается. Никогда таких притягательных вервольфов не видела. Не только внешне, но и душевно располагающих. Так бы смотрела и смотрела, внимательно изучая каждую черточку. А еще моя серебрянка, хулиганка такая, взвизгивает и чуть не выдает нас обеих, норовя покрасоваться. «Глупая, куда ты собралась?» Одергиваю ее назад в последний момент, заставляя спрятаться и скрыть свой аромат. «Неужели хочешь попасться в Винсу и стать инкубатором? Неизвестно еще, кто эти оборотни». Может, как раз те, которые хотят вести общий бизнес с Ноевым. «Вам в противоположную сторону нужно пройти». Отмираю, наконец, и показываю рукой туда, где как раз и моя комната расположена. «Это крыло Альфы». Замечаю, как резко прищуриваются глаза самого главного, реагируя на мой голос, и весь он будто группируется, подаваясь чуть вперед. Я же от такого действа замираю вновь. Да нет же, не мог он почувствовать омешку. Стараюсь успокоить себя и заставить сердце не чистить. Знаю, что все трое сейчас считывают мое волнение и очень надеюсь, что воспринимают верно. «Работаешь здесь недавно?» Дает подсказку шатен с шевелюрой, будто ему голову намыли, а расчесать забыли. «Да». Киваю, перебегая взглядом от него к Альфе. Но не могу совладать с собой. Тянет меня этот вервольф, как магнит. Хороший такой магнит, сильный. «Оборотни нравится!» Ухмыляется уже брюнет, заметив мое внимание на своем Альфе. Я отступаю на шаг, прижимаясь спиной к двери и опускаю взгляд. Уже лучше вообще никуда не смотреть, чем вести себя таким неподобающим образом. Стыд окрашивает щеки в румянец. Хоть и не вижу их, но прекрасно чувствую, как горят. «Первая и вторая комнаты в левом крыле совершенно свободны. Можете занять их». Нащупываю за спиной ручку двери, готовая в эту же секунду скрыться в кабинете отца. «Простите, мне идти нужно». «Райден, кажется, я знаю, как тебе можно расслабиться и перестать злиться из-за семейства Борсовых». Слышу веселые нотки в голосе брюнета и вновь обращаю все внимание на странную тройку. И пусть лично ничего не понимаю из сказанного, но два великана, начинающие посвистывать, сильно удивляют. «Мы пойдем пока». Отступают они синхронно. «В первую комнату!» «Ага, именно в нее. Вторая нам совсем не нужна!» Хмыкают уже от лестницы. А через минуту исчезают.